Глава 381. Когда бы ни шел снег, вспоминай обо мне. Знаешь, я слышал, у грандмастера алхимический тигель нет возлюбленной. Слегка подразнил Манхао Хан Сюишань. Кто знает, может, у тебя еще есть шанс? Хан Сюишань повернулась и посмотрела на Манхао. На юном лице расцвела улыбка, которую она попыталась скрыть ладонью. Я хорошо знаком с грандмастером алхимический тигель. Продолжил он, с улыбкой подойдя к ней поближе. «Если я тебя представлю, думаю, это даст тебе отличные шансы». Холодный ветер дул в лицо и играл длинными волосами, обнажив точёное лицо. В лунном свете не было видно легкий загар его кожи. В Манхао присутствовало что-то выразительно красивое и одновременно странное. Хан Сюишань не смогла сдержаться и рассмеялась. По блеску в ее глазах можно было догадаться, что ему удалось поднять ей настроение, и подавленность и уныние последних дней наконец отступили. «Ты так говоришь, будто это ты, грандмастер алхимический тигель!» — сказала она со смехом. Она нарочно сделала каменное лицо, словно испытывала страшные мучения, и не очень вежливым тоном продолжила. «Ты ведь никогда не был в Южном пределе. Как ты можешь быть с ним знаком?» Манхао поскреб затылок и с легким смешком сел на вершину кучи щебня. Вокруг не было ничего, кроме руин и снега. С равнины со свистом дул холодный ветер. Манхао прочистил горло и позволил непроницаемому выражению вернуться на лицо. Этому трюку он научился у Джоу Декуни. «Ты не понимаешь. Хоть я никогда и не встречался с грандмастером алхимический тигель, мы оба грандмастеры Дао Алхимии, и нас можно считать родственными душами. Когда окажешься в секте Пурпурной Судьбы и встретишь грандмастера алхимический тигель, спроси у него, помнит ли он встреченного человека во время снегопада». Он поднял глаза вверх и с ностальгией посмотрел на небо. Это бы выглядело крайне правдоподобно, если бы он искоса не поглядывал на Хан Сюишань. Она прикрыла улыбку ладонью и посмотрела на Манхао своими красивыми глазами. Видя серьезное выражение лица, она не смогла удержаться от смеха. Ее смех походил на перезвон серебряных колокольчиков. Печаль, окутавшая ее сердце, похоже, полностью ушла. «Хорошо, хорошо», — сказала она со смехом. «В секте Пурпурной Судьбы я обязательно спрошу этого грандмастера алхимический тигель». Она подмигнула ему, а потом лукаво сказала. «Думаю, я добавлю еще кое-что. Я напомню ему о словах, сказанных этим человеком во время снегопада. Когда бы ни шел снег, вспоминай обо мне». Звучит довольно кокетливо. Заметил Манхао, негромко покашляв, а потом рассмеялся. «Хотя не страшно. Простым людям не понять, что связывает меня и грандмастер алхимический тигель». «В городе Святого Снега так говорят, когда два человека расстаются», — объяснила Хан Сюишань и слегка похлопала себя по груди. «Так уж и быть, ты прощена», — усмехнулся Манхао. Он собрал пригоршню снега и стал наблюдать, как он тает на ладони. Вид тающего снега разбудил в нем давно дремавшие воспоминания о секте Пурпурной Судьбы. В голове промелькнули лица всех бывших братьев по секте. «Надеюсь, они в порядке», — подумал он, устремив взгляд в сторону южного предела. Видя выражение его лица, Хан Сюишань тихо сказала. «На самом деле, я лишь уважаю грандмастера алхимический тигель, только и всего. Когда я о нем рассказывала, то немного приврала. Мне только хочется получить приготовленную им лично пилюлю». Видя ухмылку Манхао, она серьезно добавила. «Всего одна пилюля, и я буду счастлива». Манхао с улыбкой покачал головой. Он взглянул на девушку, еще столь хрупкую и невинную, и что-то невнятно пробормотал. Наконец он достал целебную пилюлю из бездонной сумки. Это была пилюля Дня Возведения Основания, которую он переплавил давным-давно. Пилюля обладала 80% целебной силой, что делало ее пилюлей весьма высокого качества. «Я хотел бы подарить тебе эту пилюлю», — сказал он. После небольшой паузы он ногтем вырезал на поверхности пилюли слово «снег», потом протянул девушке. «Эта целебная пилюля намного ценнее работ грандмастера алхимический тигель. Причина кроется не в самой пилюле, а в том, кто ее переплавил. Во мне». Закончил он с улыбкой. Хан Сюишань осторожно взяла пилюлю и принялась ее разглядывать. Когда она собиралась поблагодарить, Манхао внезапно поднялся. «Если в секте Пурпурной Судьбы у тебя возникнут проблемы», — сказал он, — «с этой целебной пилюли ты сможешь получить аудиенцию грандмастера Дух Пилюли. Если он увидит эту пилюлю, то обязательно поможет тебе. Манхао улыбнулся, но в его словах сквозила печаль. Глаза Хан Сюэшань удивленно расширились. Эти слова придали Манхао странный ореол таинственности. «Если грандмастер дух пилюли спросит обо мне, я скажу, когда бы не шел снег, ты вспоминаешь о нем», — закончила за него Хан Сюэшань. Эти слова застали Манхао врасплох. Он представил выражение лица наставника, когда тот услышит это, не сдержался и от души рассмеялся. В этом смехе было нечто странное, но что именно, не знал никто, кроме него самого. Со смехом Манхао спрыгнул с горы щебня, но не успел пройти 3 шагов, как его выражение лица резко изменилось. Он резко отскочил назад, схватил Хан Сюэшань и использовал кровавый рывок. Как только они исчезли, беззвучный луч странного света с огромной скоростью промчался по ночному небу и приземлился аккурат в то место, где они недавно стояли. Прогремел взрыв такой силы, что даже земля задрожала. Гора щебня, на которой стояли Манхао и Хан Сюэшань, превратилась в пепел. Манхао холодно смотрел на приближающиеся по небу лучи света. Без колебаний он, крепко сжимая Хан Сюэшань, полетел в противоположную сторону. Грохот мгновенно разбудил членов клана Леденящего Снега. 4 главных старейшины, Хан Сюэбао и более 200 практиков, выскочили с постелей. «Шелудивые псы! До сих пор не оставили попыток вырезать клан Леденящего Снега до последнего человека!» — гневно вскричал Хан Сюэбао. После падения культивации он перестал быть могучим экспертом стадии отсечения души. Теперь его культивация находилась на поздней ступени зарождения души. Но стоило ему топнуть ногой, как задрожала земля, и от стопы во все стороны начали расползаться трещины. Земля вздыбилась, и оттуда показался терновый оплот. Невероятные шипы раскинулись над руинами города. С появлением тернового оплота неподалеку показалось 1000 практиков. В их группе особо выделялись 8 человек. Снег не касался их халатов. Как только снежинки оказывались рядом, они исчезали. Эти люди были экспертами стадии зарождения души. 6 были из западной пустыни, 2 из Дворца Черных Земель. Новую атаку на клан Леденящего Снега на этот раз возглавила западная пустыня. Воспоминания о сокрушительной силе практика стадии отсечения души не могли так просто выветриться за несколько дней. Но эти люди все равно посмели напасть, отлично понимая текущее состояние клана Леденящего Снега. Тишину наполнил грохот взрывов. 1000 практиков с 8 экспертами стадии зарождения души атаковали терновый оплот шквалом магических техник и божественных способностей. Практики клана Леденящего Снега молчаливо смотрели на людей в небе. «Неудивительно, что они так быстро вернулись», — сказал Хан Сюэбао, когда он заметил вдалеке нечто, чего кроме него никто не в силах был увидеть. «Им помогают авгуры племени созвездия Западной Пустыни». Примечание переводчика. «Авгур». Член древнеримской жреческой коллегии, выполнявший официальные государственные гадания для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду природных признаков и поведению животных. Манхао подлетел к собравшимся членам клана, крепко прижимая к себе Хан Сюэшань. Услышав слова Хан Сюэбао, он смотрелся в снегопад впереди и быстро моргнул правым глазом 7 раз. В следующий миг мир перед ним изменился, краски исчезли, все вокруг стало черно-белым. В снегопаде Манхао увидел человека, который стоял на месте, где буквально секунду назад никого не было. Он носил просторный белый халат с капюшоном, который скрывал лицо. От его рук по воздуху расходилась рябь, перед ним парила черная чаша, в которой бурлила мутная жидкость. Его манипуляции походили на какой-то странный вид магии. Человек в белом сразу же почувствовал на себе взгляд Манхао. Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза. Сердце Манхао дрогнуло, под капюшоном он увидел в каждом глазу по 2 зрачка. Ему начало казаться, что у него что-то заскреблось в груди, поэтому без колебаний прервал технику, мир вновь налился красками, и все пришло в норму. «Ты тоже его увидел?» – спросил Хан Сюэбао. На что Манхао серьезно кивнул. «Племя Созвездия – одно из 3 великих племен Западной Пустыни. Они отличные предсказатели. В их племени верят, что все звезды на ночном небе на самом деле демоны». Дальнейшее объяснение прервал грохот. Снаружи тернового оплота показались массивные фигуры 3 гигантов. Каждый был выше 150 метров, от их тяжелой поступи дрожала земля. С огромными дубинами наперевес они бросились в атаку. В небе с воем появилось множество водяных драконов, За ними летели сияющие боевые колесницы. Вокруг восьми практиков в стадии зарождения души мерцала магия и магические предметы. «Не обращайте на них внимания! Сосредоточьтесь на активации заклинания!» Мощный голос Хан Сюй Бао вывел остальных из зацепенения. Четверо главных старейшин и члены клана Леднящего Снега склонили головы и сфокусировались на заклинании у них под ногами. Терновый оплот содрогался и рушился под градом ударов. Похоже, ему не удастся долго простоять под таким суровым натиском. Хан Сюй Бао не удержался от вздоха. Он стимулировал рост очередного тернового оплота, который укрепил потрепанную защиту их лагеря. «Как же мешает член племени Созвездия! Он смог подавить силу тернового оплота!» Хан Сюй Бао с беспокойством покосился на новый оплот. В этот момент из-под земли ударил яркий свет. «Заработал! Патриарх! Заклинание начало активацию!» Толпа практиков клана Леденящего Снега радостно зашумела. Мэн Хао посмотрел под ноги. Сияние из-под земли постепенно становилось ярче. Такими темпами заклинание очень скоро будет готово к использованию. Эта новость воодушевила членов клана Леденящего Снега, но тут прогремел оглушительный взрыв. Радующиеся практики вопросительно посмотрели куда-то вдаль. Все магические техники и предметы врага соединились вместе в ослепительную звезду чудовищной силы. Она с немыслимой скоростью полетела вперед и обрушилась на терновый оплот, разорвав его на куски. Хан Сюй Бао зарычал. Взмахом руки он заставил терновый оплот вновь восстановиться. Он рванул вперед. На ходу выполняя магические пассы, он призвал бурю, которая полетела навстречу сияющей звезде и уничтожила ее. Изо рта Хан Сюй Бао брызнула кровь. Он резко побледнел и попятился на несколько шагов. «Патриарх!» В отчаянии закричали члены клана Леденящего Снега. Хан Сюишань закусила губу. После всего случившегося она перестала бояться. Теперь ее только беспокоила судьба патриарха. Мэн Хао молчал. Он посмотрел на занимающийся на горизонте рассвет и на практиков западной пустыни. «По моим расчетам, это должно произойти в любой момент». Его глаза странно вспыхнули, а сердце забилось быстрее, когда на горизонте показалось облако тумана. «В Ларда Пятого поверь! Вечной жизни открой дверь! Три круга влево, три круга вправо! Трясите булками!» Услышав знакомый голос вдали, Мэн Хао улыбнулся. Его улыбка становилась все шире, пока не переросла в хохот.